Кот, сидевший на краю бака, исчез, будто его и не было. Растворился. «Что случилось?» — спросила Алена. Перед его приходом она занималась. На тонкой шее висела ставшая привычной подушечка. «Да так, ничего». «На тебя напали? Угрожали?» «Нет». «Наручники сняли все-таки?» Он посмотрел на свои руки. В кармане у Вискоса совершенно случайно оказался подходящий ключ. «Наверное, он всегда его с собой носит». «Ей нужен хороший врач», — уговаривал Вискос. «Твоя? Она дочь или не твоя? Ты же не можешь бросить ее вот так, оставить все как есть. Ей нужен врач. Она расслабится и сама расскажет, кто ее и зачем к тебе подослал. А может, ее и не подослал никто, а мать ей рассказывала, есть мы у тебя отец, Гримальский Алексей Игоревич. А такого Гримальского в адресной книге найти нефиг делать. Она же одинокая, сирота, в общем-то, да еще с отклонениями». «Нет, она талантливая, она просто феноменальная девка. Но что толку, если она даже учиться не хочет, и со скрипкой ничего не выйдет. Через неделю она решит, что брата надо вызволять как-то по-другому, мантры петь, к примеру. Нет, Лёшка, ею должен заниматься специалист». Дыра в мироздании затягивалась, ее зашивали, пусть грубо белыми нитками, но лучше уродливый шов, чем пустота без дна. Он аспирин не сумасшедший. «Я вспомнил», — закричал вдруг он, когда они с Вискосом сдержанно прощались. «Она предсказала смерть одного там незнакомого, в общем-то, человека. Она предсказала его смерть заранее». И он рассказал о гибели бывшего, вернее, несостоявшегося мужа Ирины. «Ну», — Вискос с мудрым видом покивал головой, — «я же говорю, что она феномен». «Что-то такое уловило, да? Может, он с этой бабой поругался, разнервничался, сел за руль, смерти хотел, а может, и есть на самом деле повреждения ауры, которые видны сильному экстрасенсу?» «Что ты говоришь?» — сказал тогда Аспирин пораженный. «Если ты веришь в ауру с повреждениями, почему бы не поверить в то, что Алена — падший ангел и пришла к нам на грешную землю, чтобы спасти другого ангела, своего брата?» «Ну, ты сравнил», — удивился Вискос. «Экстрасенсов, знаешь, в специальных институтах изучают. А ангелы и черти — это все мракобесие. Ты в клуб сегодня придешь?» И они с Вискосом расстались. Теперь он стоял перед Аленой и рассматривал свои запястья с синяками от наручников. От куража и веселья, смелости и здорового пофигизма, с которым он утром вышел из дому, не осталось и следа. «Что-то все-таки случилось», — тихо сказала Алена. «Знаешь, оставь меня в покое». Он пошел на кухню, но коньяка в навесном шкафчике больше не осталось. Алена играла гамму медленно, вкрадчиво, будто пробуя каждый звук на вкус, будто глядя сквозь кругленькие ноты, как смотрят на солнце через цветные стеклышки. Аспирин заварил себе чая. «Вот что это сейчас происходит? Гипноз?» Он вошел в комнату. «Послушай». Она опустила скрипку. «Ты бывал когда-нибудь в первомайском интернате для детей с пороками развития?» Она чуть сдвинула брови. «Знаешь, может, и бывало. Я так уже долго в этом мире. У меня начинает отрастать история. Корни, шлейф». Он сел на подлокотник кресла. Алена смотрела серьезно и спокойно. «А то, что ты моя дочь, это тоже шлейф?» «Ну, должна же я быть хоть чьей-то дочерью», — она улыбнулась. «Ты не беспокойся. Когда я найду, наконец, брата и заберу его отсюда, мои здешние корни начнут бледнеть, рассасываться, пока не исчезнут совсем, как швы». Она коснулась макушки. «И тогда ты спокойно будешь уверен, что у тебя нет и никогда не было никакой дочери». Бинт у нее на голове немного потемнел, но, в принципе, остался довольно чистым. «Пошли в поликлинику?» — Аспирин поднялся. «Зачем?» «Ну, в травмопункте же сказали, что надо хирургу показать через несколько дней. И, наверное, бинт снять, мазь там, еще чего-то. Пошли, пошли». Врач в поликлинике сказал, что на Алене заживает все как на собаке, и настоятельно предупредил, что на ребенка надо завести карточку, а для этого заполнить обходной лист. «Где прививки? Где вообще все медицинские документы? Такое впечатление, что девочка с луны свалилась». «Будем заполнять обходной?» «Жалко времени», — равнодушно отозвалась Алена. Врачи не внушали ей ни малейшего трепета. Аспирин, в отличие от нее, помнил свой детский страх перед белыми халатами и до сих пор, если честно, предпочитал терпеть боль, но только не ходить в поликлинику на опыты.